Корейской Народно-демократической Республики под благами народных мероприятий и благодаря заботе Трудовой партии Кореи и государства увеличивается число долгожителей. Недавно, как Пьонгок, проживающая в квартале Сукпон Сосунского района города Пхеньян, отметила свое столетие. В честь нее был накрыт стол по заботе Ким Чен Ына.